В итоге их визит в столицу прошел без происшествий, по большей части благодаря Заку, вовремя предупреждавшему Зорина, что очередная идея не сработает или что они могут вызвать тревогу в дворце. Будь Зорин один, обязательно бы попался на одну из бесчисленных уловок. Защитные чары дворца были столь всеобъемлющи, что засекали даже если кто-то смотрел на здание слишком долго. Зорин понятия не имел, как это работает, но решил поверить Заку на слово, хотелось думать, что тот не шутил. Впечатлившись защитой дворца, Зорин решил не рисковать и ограничиться простым наблюдением, используя пойманных голубей для удаленного обзора. Обереги дворца могли засечь животных шпионов, но едва ли они тянулись высоко в небо, а у голубей отличное зрение. Насколько мог судить сам Зорин, его шпионов не заметили, впрочем, даже если засекли, Зак и Зорин покинули город еще до начала, и Зорин управлял голубями через цепочку телепатических передатчиков. На следующий день они отправились к Свиму и Аланику, убедить учителей, что временная петля реальна, а им нужна помощь. Тут Зак и Зорин несколько не сошлись во мнениях. Зорин считал, что убеждать надо постепенно, а Зак предлагал просто вывалить на них всю имеющуюся информацию и посмотреть, что получится. В итоге решили действовать методом Зака. Если сработает, в будущем они сэкономят много времени. Если же нет, потеряют один цикл, ничего страшного. Ожидаемо ни Ксвим, ни Аланик не были в восторге от их рассказа, но оба приняли свои записи из прошлого цикла и согласились, по крайней мере, обдумать эту теорию. Сказать по правде, это было больше, чем рассчитывал Зориан. Веерс по-прежнему отсутствовал. Зак подтвердил, что так было и в самом начале цикла. Он пытался найти парня до того, как направился к Зориану. Того не было нигде в Сиории. Так что на третий день нового цикла Зак и Зорин решили заняться парнем всерьез. В частности, вломиться в особняк Баранова и допросить Андарила Баранова, опекуна Веерса, чьи родители погибли во время плача. Тонко сработать не удалось. Пусть и переживающий не лучшие времена, дом Баранова по-прежнему был старым благородным домом, и их особняк имел первоклассную защитную схему. Ни Зак, ни Зоря не были в настроении постепенно изучать ее в течение нескольких месяцев, чтобы отключить обереги незаметно, они решили просто вломиться силой, убедиться, что Вейерса не держат где-то внутри под мощными скрывающими чарами, захватить Андарила и телепортироваться в заранее подготовленное место, где можно не спеша его расспросить. Они начали посреди ночи, когда большинство горожан спит, да и власти реагируют не так быстро. Зорин сотворил несколько заклятий прорицания, анализирующих обереги, разыскивая основу защитной схемы особняка. Конечно, прикосновение чужака к защитным чарам тут же было обнаружено, но чтобы люди внутри заметили, осознали и среагировали, требовалось время. А Зорин уже выяснил все, что хотел. «Вон там!» Зорин указал в сторону якоря. «Понял». Зак быстро выполнил длинную цепочку жестов. «Я пробью нам дорогу». В стену особняка пришелся сокрушительный удар артиллерийского заклятия, проложив новый проход в самую глубь здания. Они вбежали внутрь и, обезвредив ошеломленных защитников, устремились к якорю защитных чар. Легкость, с которой они вломились в резиденцию дома, поразила Зориана. Никто не мог противостоять им. Застигнутые врасплох неожиданной яростной атакой, большинство жителей особняка в панике пытались скрыться, даже не помышляя о сопротивлении. Менее чем за минуту Зак и Зорин достигли комнаты оберегов. Дверь была из толстой алхимически усиленной стали, и едва ли поддалась бы их спешному натиску. Но, к сожалению, для дома Баранова стены были куда более хрупкими, и Зак бесцеремонно выбил дверь вместе с коробкой. После этого разбить золотой шар, служащий якорем оберегов, было совсем просто. С разрушением основы рухнули и все защитные чары особняка. Богатые семьи иногда предусматривают резервную схему на случай предательства или неполадок основного якоря, но, видимо, Баранова не стали этим заморачиваться. Без защитных чар просканировать здание не составляло труда. Веерса здесь не было. Неважно, они ожидали подобный результат. Путешественники во времени тотчас направились к Андарилу, который успел сообщить властям о вторжении и сейчас пытался организовать оборону. За весь их налет лишь группа Андарила оказала какое-то сопротивление. Но, не прикрывшись ментальными щитами, они даже не успели понять, что происходит, как Зорин выбил большую часть защитников. Захватив бесчувственного Андарила Баранова, Зак и Зорин телепортировались прочь из особняка. Еще серия телепортаций, каждый раз новое заклятие, новое направление, и, наконец, прибыли в подготовленное помещение, глухую подземную камеру без выходов на поверхность. Чего они не ожидали, так это того, что, услышав вопрос про Веерса, пришедший в себя Андарил засмеется. Горьким смехом, но тем не менее. «Веерс, Веерс, Веерс, всегда этот парень, не так ли?» Вздохнул Андарил. «Ну и что он на этот раз учудил?» «Неважно». Гулко прозвучал искажённый магией голос Зорина. Они оба завернулись в несколько слоев ткани, скрывающих чар, а их пленник, по идее, сейчас не мог колдовать из-за введенного Зорином подавляющего магию яда. Оставалось надеяться, что эти меры скроют их личность от будущих следователей, ведь парни собирались отпустить пленника после допроса. «Где Виверс сейчас?» «Не знаю», — раздраженно прорычал Баранова. Зорин, читавший его мысли, видел, что он не лжет. «Разве вы не его опекун?» — спросил Зак. «Как вы можете не знать?» «Словно он когда-нибудь слушал меня!» — сорвался Андарил. «Меня назначили опекуном мальчишки, но не дали права его наказывать. Он приходит и уходит, когда захочет. Я не видел его уже неделю. С тех пор, как его отчислили из Академии». «Почему его отчислили?» — спросил Зак. «Он спалил и устроил вокруг себя огненный взрыв. Никто не погиб, но многие были обожжены, включая преподавателя, пытавшегося остановить его», — пояснил Андарил. «Академия сочла это нападением. Он же говорит, что просто утратил контроль над магией, и что если бы обучение в Академии хоть чего-то стоило, его бы научили управлять своими способностями». «А что думаете вы?» «Что Верс просто не совладал со своими способностями, и что Академия это знает. Им просто нужен был повод отчислить его», — пренебрежительно хмыкнул Буранова. «Впрочем, я их не виню. Будь я на их месте, тоже не хотел бы иметь с ним дело. Проклятие, Верс! Ну почему ты вечно все портишь?» «Вы на удивление охотно рассказываете все это», — заметил Зорин. «Я устал брать на себя вину за его выходки», — ответил Андарил. «Я не видел мальчишку неделю, и меня уже похищают безумцы, разыскивающие его. Безумцы готовы открыто напасть на резиденцию благородного дома посреди города. И достаточно сильные, чтобы преуспеть. Нет уж, мне моя шкура дороже». Повисло молчание. Зак и Зорин обдумывали услышанное. В мыслях пленника Зорин прочитал, что их маски несколько успокоили его. Будь они с открытыми лицами, он бы счёл, что его уже списали в расход, и не стал бы говорить. А так оставались шансы, что его отпустят, когда он расскажет все, что нужно. Тем более, что они спрашивали о Вересе, а не о других более важных секретах дома. Они расспрашивали его еще час и узнали о своем недружелюбном однокласснике много нового. Что-то Андарил честно рассказал сам, что-то добывали чтением мыслей, погружением в память и ее краткосрочным стиранием. Как выяснилось, у дома Баранова была родовая способность, но большинство ее членов не могли пробудить ее в полную силу. В пассивном варианте кровь Баранова просто давала выдающиеся способности к огненной магии, и лишь главная ветвь знала, как воспламенить кровь в активный режим, обретя впечатляющие способности. Хоть войны Раскола и Плеч не истребили дом Баранова, род потерял большинство главных членов. Из главной ветви уцелел один Вейерс, его отец погиб, не воспламенив дар сына и не оставив инструкций, как это делается. В результате некоторые влиятельные члены дома стали подвергать сомнению право Вейерса унаследовать власть. Он слишком молод, говорили они, и не был воспламенен. Что это за наследник Баранова, если он не владеет своим даром? Почему он должен возглавить дом? Может, в эти трудные времена стоит выбрать кого-то надежного, проверенного? Кого-то вроде них? Конфликт угрожал расколоть дом, пока сторонники Вейерса не создали новый ритуал воспламенения, собрав все доступные исторические сведения и домыслив недостающие части. Спеша опередить других и не решаясь дать кому-то другому легитимность воспламененного дара, они испытали ритуал на самом Вейерсе. Поначалу казалось, что все сработало. Вейерс получил способность неструктурированной огненной магии, как его воспламененные предшественники, мог открывать магические замки, предназначенные для воспламененных, и получил доступ на закрытую территорию рода. Конкуренты смолкли, и некоторое время все было хорошо. Увы, вскоре выяснилось, то ли ритуал содержал серьезный дефект, то ли требовалась специальная подготовка наследника, но Вейерс начал терять контроль над эмоциями и магией. У него начались скачки настроения, заливистый хохот чередовался со смертельной тоской и вспышками убийственной ярости. Его неструктурированная магия огня стала откликаться на подсознательные порывы, полностью выйдя из-под контроля, словно обретя собственный разум. Дом Баранова спешно разыскал специалистов и упражнения, позволившие Вейерсу хотя бы частично взять себя в руки. Впрочем, до полной вменяемости было далеко, и вновь зазвучали предложения лишить Вейерса права наследования. В ярости он попытался добиться казни соперников, но дом Баранова был не в том положении, чтобы убивать своих. По сути, такая попытка привела бы род к войне. Вейерс постепенно погружался в пучину горечи и злобы на предавших его родичей и начал срываться на окружающих. Когда же он пошел в Академию, его гнев распространился и на нее, ведь учебные методики, на его взгляд, действовали слишком медленно. Академия подвела его, как и собственная семья. К сожалению, раз Вейерс и Андарил не ладили, опекун понятия не имел, есть ли у парня друзья или приятели вне дома. И вряд ли кто-либо в доме Баранова знал больше. Веер сжёг все мосты, соединявшие его с родом, даже с теми, кто изначально поддерживал его, виня их в последствиях ритуала. По сути, наследником он был только на бумаге. Его не лишили прав по одной простой причине. Претендентов на место главы было довольно много, и совет старейшин не хотел нового раскола, неминуемого, если они начнут делить власть прямо сейчас. Они вырубили Андарила и оставили его в поле недалеко от Сиории, с расчётом, что он придёт в себя через несколько минут. Потратив ещё полчаса на заметание обратного следа, они вернулись в особняк Новида. Формально Зориан снова жил в общежитии Академии, на деле же он согласился переехать к Заку на этот цикл. Вдвоём они были более готовы отражать возможные нападения или бежать. Ведь за одну только эту ночь они нажили себе множество врагов, а к концу цикла их будет ещё больше. Если за ними придут, лучше держаться вместе, не позволяя разделаться с собой поодиночке. Их налёт на особняк Баранова вызвал грандиозный скандал. Первоначально Зориан планировал сразу после этого начать охоту на внутренний круг культа, но был вынужден отложить это на потом, видя, какие силы привлечены к охоте на дерзких налётчиков. Власти Сиории были крайне недовольны происшествием на их территории. Вместе с участившимися прорывами монстров в последние дни это ставило под вопрос безопасность проживания в городе. В итоге Зак и Зориан провели следующие 3 дня вне города, проверяя места, где в прошлом побывал Зак, в поисках заклинания симулякрума. Вероятно, было более эффективный способ добыть заклятие, но Зориан был уже по горло сыт сбором информации. К тому же этот способ позволял ему обрабатывать новые боевые приёмы против различных оппонентов, которых помнил Зак. Понятное дело, сам Зак был в восторге. Они сразились с целым племенем невидимых горных йети, чтобы порыться в их сокровищнице из вещей погубленных путешественников. Они истребили заполонивших древний храм гигантских кристаллических ос и пробились в тайное хранилище, где и был главный улей. Они поймали терроризировавшего деревни по берегам Воги гигантского сомолюдоеда и добыли из его желудка металлический сундучок со свитками, прекрасно сохранившимися все эти годы. Они взяли штурмом башню некроманта и разогнали культ демонопоклонников. Они не нашли заклятия симулякрума, но цикл только начинался, и Зориан не считал время потраченным зря. Он не только получил ценный боевой опыт, но и нашёл среди добычи множество новых интересных заклятий. Хоть Зак в своё время и ознакомился с ними, у него были другие приоритеты, и множество заклятий, не подошедших ему, весьма заинтересовали Зориана. Например, Зак практически не интересовался заклинательными формулами, в то время как Зориан ревностно изучал каждый встречный магический предмет, пытаясь понять его секреты и углубить собственные познания. Помимо поисков заклинания симулякрума и сортировки добычи, Зориан добыл для Лукава несколько интересных магических существ для приготовления зелий трансформации. Первые результаты были довольно интересны, хотя судить о том, удалось ли идея, было пока преждевременно. Он также навестил несколько экспертов из списка Ксвима не для того, чтобы напасть и выпотрошить их память, пока он просто пытался узнать, что может получить от них мирным путём. Увы, всё было, как и предсказывал Ксвим, свои главные секреты они не продавали ни за какие деньги. Впрочем, даже то, чем они были готовы поделиться, уже было весьма полезно, особенно в случае той женщины, мастера магического восприятия. Она указала ему на неосуществимость некоторых идей и помогла сузить выбор зверей для тренировочной трансформации. Судя по всему, одним из лучших вариантов тренировки восприятия было превратиться в глаза зверя, ту розовую, покрытую глазами летающую субстанцию, что убило его в одном из циклов. Правда, когда Зак и Зориан отправились в подземелье под князевыми дверями за образцом, они так и не нашли ни одного. Даже в том месте, где тварь убила Зориана. Спустя 5 дней после первого разговора Ксвим и Аланик наконец вызвали их для беседы. Их собственные записи и тайные коды сработали, учителя неохотно, но всё же приняли версию о временной петле. Ксвим поверил легче, чем Аланик. Похоже, столь дикая концепция просто не укладывалась в голове воинствующего жреца. С другой стороны, Куратора крайне обеспокоило вторжение и планы заговорщиков высвободить Первозданного, в то время как жрец воспринял это как должное. Вчетвером они детально разобрали финальную битву, её по понятным причинам не было в записях, обсудив тактику Кватач Ичла, использование и эффективность заклинаний, а также информацию, добытую Зорином из разума культиста. Было выдвинуто множество идей и предложений, и наверняка их будет ещё больше, когда Аланик и Ксвим пару дней обдумают новую информацию. Подробности жертвоприношения детей привели Аланика в ярость. Жрец потребовал их имена, чтобы мог позаботиться об их защите. Зорин не возражал, это в какой-то мере снимало с него часть ответственности. Наконец, после этого Зак и Зориан занялись внутренним кругом культа. В этот раз их действия были куда скромнее и продуманнее, чем открытое нападение на особняк Баранова, но имели не меньший резонанс. С одной стороны, внутренний круг состоял из могущественных магов, занимающих высокие посты в различных организациях, они редко оставались одни, а их дома были надёжно защищены. С другой стороны, парни охотились не только за секретами, но и за имуществом культистов. Проникая в дома, они забирали все, что казалось ценным, любопытным или подозрительным. Только стала стихать шумиха вокруг нападения на Баранова, а вырывающимся из подземелья монстрам наконец дали отпор, как разразилась новая череда скандалов. Многие выдающиеся маги стали жертвами ограбления. Страсти накалились настолько, что Корона заявила о своем намерении направить группу своих дознавателей, проверить город и его учреждения. У администрации Сиории выдался на редкость тяжелый месяц. Дверь, отделяющая черный зал от лаборатории времени, с глухим стуком захлопнулась. Для окружающего мира она откроется на следующий день. Для оставшихся внутри Зака и Зорина начинался дополнительный месяц этого цикла. «Получилось?» – довольно сказал Зак. «На секунду мне реально показалось, что мы облажались, но у нас получилось». «Мы облажались», – отозвался Зорин, разглядывая лежащую на коленях красную мантию. Знаменитую красную мантию внутреннего круга, одну из четырех добытых ими в налетах. «Нам не удалось как следует воссоздать королевскую печать, и парень, проверявший документы, это заметил. Мне пришлось подправить его воспоминания». «А...» – сдулся Зак, но тут же снова взбодрился. «Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Мы ведь ничего не забыли?» Зорин покосился на целый штабель ящиков, что они принесли в зал. Всего понемногу. Вода, пища, книги, заклятия и упражнения. Множество кристаллизованной маны, чтобы компенсировать отсутствие здесь природного фона. Любопытные магические предметы на изучение, настольные игры для досуга. Понятно, что он не видел сквозь стенки, но все ящики были здесь. «Значит, ничего не забыто». «Не думаю». Покачал он головой, затем отложил мантию и устало посмотрел на Зака. «И вообще, чего ты так радуешься? Ты понимаешь, что мы вдвоем заперты в кромешной комнатёнке на целый месяц, чтобы читать методички и отрабатывать упражнения?» «Не будь занудой, Зориан», — возразил Зак. «Я первый раз в камере ускоренного времени. Эта штука может быть офигенно полезна. Прикольно же?» Зориан предвкушающе хмыкнул. «Посмотрим, насколько его хватит».